Глава вторая. Студент из прошлого. Михаил открыл глаза с тяжелым ощущением, будто проснулся после дурного сна, который еще не отпустил его полностью. Мутный свет, едва просачиваясь сквозь выцветшие занавески общежития, тонкой пылью стелился по углам комнаты. Потолок смотрел на него безразлично и устало, демонстрируя свою облупленную краску и следы былой протечки. Пахло здесь так же безнадежно, как выглядело, смесью студенческой нищеты, дешевого одеколона и чего-то едко горелого, напоминавшего о вчерашней трагедии со сковородкой и ужином. От этого запаха Михаила слегка затошнило. Вроде бы и запах знакомый, но слишком резкий, слишком неуместный для его нынешнего состояния. Он осторожно вдохнул глубже и тут же с удивлением заметил, что легкие наполняются воздухом легко, без того привычного стариковского хрипа, сопровождавшего его последние годы. Не было той ноющей тяжести, которая обычно сковывала каждое утро его прежнего, почти дряхлого тела. Михаил напряг мышцы, ожидая привычного сопротивления больных суставов, но тело с неожиданной легкостью подчинилось ему, позволяя сесть на жесткой пружинистой кровати. Сердце странно тревожно затрепетало в груди, разгоняя кровь, словно молодой нетерпеливый щенок, сорвавшийся с цепи. Он с трудом отогнал остатки сна и начал медленно осматривать помещение, пытаясь понять, где находится. Серые потертые обои с затейливым рисунком, примитивные стеллажи, забитые учебниками и старыми журналами, неубранная соседская постель, из-под которой выглядывала мятая пластиковая бутылка пива. Все это одновременно казалось знакомым и совершенно чужим. Михаил отчаянно напрягал память, пытаясь выстроить какую-то логическую последовательность событий, но в голове царил сумбур. Воспоминания перемешались так плотно, что было невозможно понять, где заканчивается его прошлая жизнь и начинается новая реальность. «Что за чертовщина?» – подумал Михаил, и его вдруг охватило чувство растущей паники, такого особого страха, который бывает только у людей, обнаруживших, что они уже не хозяева своего разума. Он резко вскочил с кровати, отчего пол под ногами протестующе скрипнул, и замер на мгновение, удивленный своей стремительной ловкостью. Вчера еще он был 70-летним стариком, тяжело передвигавшим ноги по гладкому полу дорогого особняка, а сегодня... Сегодня его тело двигалось легко и даже изящно. Почти забытое ощущение молодой гибкой силы вернулось внезапно и ошеломляюще. Он перевел взгляд на свои руки и застыл в растерянности, рассматривая гладкую упругую кожу без признаков старости, прожилок и пигментных пятен, к которым привык за долгие годы жизни в дорогих костюмах и на совещаниях совета директоров. Эти руки принадлежали студенту, мальчишке, еще не познавшему настоящей тяжести жизни. «Не может быть!» — отрешенно подумал Михаил, и сердце заколотилось еще сильнее, наполняя голову тяжелым гулом крови. Взгляд наткнулся на старое зеркало, висящее в коридоре напротив двери комнаты. Оно было помутневшим, с потемневшими краями, покрытыми следами времени и небрежного ухода. Он почти бросился к нему, ощутив, как неестественно бодро под ногами скрипнул пол и встал перед зеркалом, замерев как человек, внезапно столкнувшийся лицом к лицу с привидением. В зеркале на него смотрел молодой парень, едва перешагнувший 20-летний рубеж. Худощавое лицо с острым подбородком и чуть приподнятыми уголками губ, короткие темные волосы, уложенные небрежно, но аккуратно, и глаза. Внимательные, пронзительные карие глаза, сейчас широко распахнутые от ошеломления и ужаса. «Что за дьявольщина?» – прошептал Михаил едва слышно, проводя пальцами по своему гладко выбритому подбородку. Реальность вдруг перестала казаться ему такой уж прочной и надежной, словно бы сам воздух вокруг стал дрожать, насмехаясь над ним и его наивными попытками понять происходящее. Он вспомнил и другую жизнь, в которой привык ежедневно бриться дорогой немецкой бритвой перед зеркалом, украшенным золотом и деревом, в просторной ванной комнате, пропитанной ароматами дорогого одеколона и нагретой мягким теплом системы теплых полов. Теперь же он стоял в коридоре студенческого общежития, с трудом узнавая самого себя, юного и растерянного, в старом зеркале в окружении запахов дешевых сигарет и пережженных электроприборов. Михаил не мог поверить в то, что видел, и в то же время не мог это отрицать. Мысли в голове метались в истерическом круговороте, пытаясь собрать хоть что-то связное, хоть малейший намек на объяснение. Вместо ответов приходили лишь насмешливые образы. Воспоминания о далеком будущем смешивались с далеким прошлым, заставляя его внутренне вздрогнуть и схватиться за край зеркала, но только чтобы не упасть. Михаил медленно, осторожно прикоснулся пальцами к своему лицу, словно опасаясь, что отражение в зеркале вот-вот развеется, исчезнет, растает в воздухе, оставив его наедине с безумием. Подушечки пальцев ощутили теплую, упругую кожу, молодую, без единой складки и шершавости, к которой он привык за долгие годы старости. От этого странного ощущения по спине пробежал непроизвольный озноб, заставив Михаила вздрогнуть и усмехнуться над собой, над абсурдностью всего происходящего. Он осторожно разжал губы, провел языком по зубам, которые, на удивление, были целыми, гладкими, без металлических мостов и фарфоровых коронок, которыми он привык хвастаться перед друзьями на ужинах в дорогих ресторанах. Язык ощутил здоровую, слегка шероховатую эмаль, и Михаил невольно выдохнул с облегчением, ощутив смешной, почти детский восторг от наличия у себя собственного зубного ряда. Нервно засмеявшись, он тут же осекся, словно испугавшись своего голоса, молодого, звонкого, неожиданно высокого, совершенно чуждого ему, привыкшему слышать хрипловатое ворчание усталого человека в возрасте. «Раз, два, три», — произнес Михаил негромко, почти шепотом, пробуя голос на прочность. «Партия сказала «надо», — комсомол ответил. Последнее слово он произнес чуть громче, и звук прозвучал звонко, с вызывающей наглостью и молодецкой задорностью, так неуместной для него, старого циника. Михаил нервно хохотнул, зажал рот ладонью и испуганно оглянулся по сторонам, словно его могли застать за этой нелепой проверкой. Никого рядом не оказалось, и он медленно опустил руку, глубоко вдохнув затхлый воздух коридора, в котором едва угадывался привкус советского студенческого быта и скромных надежд. Его пальцы непроизвольно потянулись к волосам, ощупывая густую, слегка жесткую копну на макушке. Это ощущение тоже было непривычным. Михаил привык к аккуратной стрижке, гладким сидеющим волосам, за которыми тщательно ухаживал личный парикмахер. Теперь же пальцы чувствовали своевольную, живую, хаотичную прическу молодости, которую не портили ни краска, ни седина. Михаил, словно ребенок, улыбнулся и слегка потянул себя за прядь, испытывая легкую боль, столь желанную сейчас, потому что доказывала реальность происходящего. Но мозг Михаила, этот опытный и закаленный инструмент, отказывался принимать происходящее всерьез. Он метался в поисках зацепки, доказательства того, что все это всего лишь дурацкий сон, галлюцинация, проделка его стареющего сознания, решившего под конец пошутить над ним особенно жестоко и изощренно. Однако сколько бы он ни пытался убедить себя в иллюзорности происходящего, реальность неизменно давала о себе знать. Неприятной прохладой коридора, запахами сгоревшей еды на сковородке и бодрой молодостью тела. «Не может быть!» — снова пробормотал он вслух, как будто разговор с самим собой мог придать хоть какую-то ясность в этой абсурдной ситуации. В груди забилось сердце уже не с тревогой, а с каким-то диким азартом и смешным нелепым восторгом первооткрывателя, оказавшегося вдруг там, куда и не думал попасть даже в самых смелых мечтах. Михаил, слегка дрожа от волнения, заставил себя дышать медленнее и ровнее, словно пытаясь успокоить взбесившегося в груди молодого жеребца. Мозг постепенно начал понимать, что принимать происходящее надо без истерики, а спокойно, взвешенно и расчетливо. Михаил всегда считал себя человеком прагматичным, привыкшим быстро адаптироваться к новым обстоятельствам и извлекать из них максимум пользы. Эта мысль вернула ему уверенность, и он ощутил, как паника медленно отступает, сменяясь настороженной собранностью. С усилием оторвавшись от зеркала, Михаил осторожно направился в комнату, стараясь не делать резких движений, словно боялся спугнуть эту необычайную возможность, которой наградила его судьба. Он шел тихо и осмотрительно, ощущая, как сердце колотится от странного возбуждения, смешанного с едва сдерживаемой тревогой перед неизвестностью. Каждый шаг по скрипучему полу казался ему насмешкой над всем тем, что он знал о жизни, над его прежними представлениями о времени и реальности. Михаил отчетливо понимал, что оказался в прошлом, в самом сердце СССР, в молодости, о которой он столько раз вспоминал с легкой иронией и ностальгическим снисхождением. И теперь, имея преимущество в виде памяти о будущем, он одновременно испытывал страх и восторг, понимая, какие невероятные возможности открываются перед ним. Остановившись у двери своей комнаты, Михаил глубоко вдохнул и тихо рассмеялся, уже почти справившись с нервами. Сейчас его ситуация казалась настолько нелепой и комичной, что было даже стыдно перед самим собой за панику и испуг, которые совсем недавно овладели им. «Что ж, товарищ Конотопов», — с усмешкой произнес он сам себе с игривой строгостью в голосе, — «давайте без паники. Пятилетку за 3 года никто не отменял». С этими словами Михаил решительно шагнул в комнату, готовый осторожно и расчетливо начать исследовать свое новое старое существование, в котором у него вдруг оказалось преимущество перед окружающими. Память старика и тело юноши, и смутное чувство, что судьба преподнесла ему самый абсурдный, но одновременно и самый ценный подарок, который только мог получить человек, проживший 2 жизни. Михаил присел на скрипучую кровать, отчетливо ощутив, как острые пружины протестующе впились в его молодую плоть, словно пытаясь напомнить о реалиях советского студенческого быта. Он осторожно потер шею, вздохнул глубоко и принялся перебирать воспоминания, разбросанные по углам его обновленного сознания так же хаотично, как разбросаны были вещи по этой комнате. Постепенно перед внутренним взором Михаила всплывали детали студенческой жизни, забытые и вытесненные годами роскоши и комфорта его старческой жизни. Он отчетливо вспомнил, как по утрам студенты томились в очереди перед единственной работающей душевой кабинкой, держа в руках алюминиевые тазики и полотенца, пока из кабинки доносилось веселое посвистывание очередного счастливчика, нещадно расходующего драгоценную горячую воду. С улыбкой, в которой смешивались и горечь, и нежность, Михаил увидел в памяти до боли знакомые кипятильники, торчащие из эмалированных кружек со шнурами, замотанными синей изолентой. Из-за них здесь регулярно выбивало пробки, и тогда во всем общежитии раздавались гневные крики студентов, сопровождаемые отборным матом, свистом и хохотом. Он почти физически почувствовал запах горелого пластика, смешанный с ароматом растворимого кофе, который студенты ухитрялись добывать какими-то обходными путями через знакомых, работающих в буфете университета. Самым ярким воспоминанием была, конечно, комендантша общежития, строгая, грузная женщина, которую студенты за глаза называли «Фурией». Она ежедневно устраивала обходы комнат, нещадно отчитывая жильцов за разбросанные вещи, немытую посуду и небрежно застеленные кровати. Особенно раздражали ее кипятильники и кассетные магнитофоны, которые студенты прятали в самых невероятных местах, от обувных коробок до подушек, лишь бы не попались ей на глаза. Вспомнив комендантшу, Михаил невольно поежился и нервно усмехнулся, почувствовав себя вдруг школьником, который боится строгой учительницы. Он почти физически ощутил ту смесь раздражения и почтительного страха, с которой студенты старались не попадаться ей на глаза, всякий раз ловко скрываясь за углами коридоров и захлопывая двери комнат перед ее наступающей фигурой. Еще одно воспоминание вызвало у Михаила улыбку шире прежней. Его сосед, долговязый паренек по имени Серега, был большим поклонником Высоцкого и каждую ночь устраивал настоящий тайный ритуал. Он накрывался одеялом с головой, включал магнитофон на минимальную громкость и слушал песни Владимира Семеновича, время от времени подпевая еле слышным голосом. Это происходило ровно до тех пор, пока не раздавался гневный стук в дверь, сопровождаемый хриплым голосом комендантши. «Сергеев, опять Высоцкий! Чтобы через минуту выключил эту антисоветскую пропаганду!» На что Серега неизменно отвечал, заискивающе иронично. «Понял, Мария Ивановна! Высоцкого нет, остались только Пахмутова и сборник патриотических маршей!» Эти ночные перепалки всегда вызывали негромкий смех в соседних комнатах, и Михаил, даже сейчас, вспоминая все это, почувствовал невольное веселье и какую-то теплую, почти ностальгическую благодарность судьбе за возможность пережить снова те нелепые, но такие живые моменты. Однако веселье было не совсем уместно сейчас, и Михаил усилием воли постарался вернуть себе серьезность и расчетливость, необходимые в ситуации, когда прошлое вдруг оказалось его настоящим. Михаил осторожно открыл ящик стола и принялся перебирать свои нехитрые пожитки, все еще испытывая то забавное, почти детское любопытство, с которым обычно перебирают забытые коробки на даче или старые чемоданы на антресолях. Первое, что попалось на глаза, пачка сигарет «Столичные», заботливо укрытая под ворохом бумаг. Он аккуратно вытянул одну сигарету, понюхал ее, поморщился и тут же засмеялся. В памяти вспыхнули воспоминания о временах, когда столичные казались верхом роскоши, а их наличие обеспечивало уважительное отношение со стороны товарищей по общежитию. Следом обнаружились потрепанные лекционные тетради, украшенные старательно выведенными формулами и примечаниями на полях вроде «сдать к пятнице, иначе капут» или «лекция доцентши, испытание для психики». Михаил с любопытством пролистал несколько страниц, пытаясь уловить хоть какую-то полезную информацию о текущем учебном процессе, но быстро отложил их в сторону. Конспекты лекций по политэкономии выглядели до неприличия скучными, даже с учетом забавных карикатур на преподавателей, любовно нарисованных с преувеличением всех их характерных недостатков. Далее в руки Михаилу попала потрепанная книга «Ремарка. Три товарища» с явно библиотечным штампом на первой странице, отчетливо напомнившая ему о давних временах, когда даже художественная литература добывалась не без риска и хитрости, особенно если речь шла о книгах сомнительного морального содержания, как любила выражаться та самая комендантша. Михаил хмыкнул, не без удовольствия вспомнив, как в юности читал эту книгу взахлеб, пытаясь найти ответы на вечные вопросы и периодически пугаясь, не покажется ли он слишком буржуазным в глазах сокурсников. Но особенное внимание привлек маленький фотоаппарат «Зенит», заботливо уложенный на полку рядом с парой засушенных яблок и коробкой фотопленок. Сердце Михаила радостно подпрыгнуло в груди при виде знакомой вещицы. Он даже подзабыл, насколько сильно любил фотографировать, и уж совсем позабыл, что когда-то зарабатывал небольшую прибавку к стипендии, ведя фотокружок для детей. Взяв аппарат в руки, Михаил невольно улыбнулся, ощутив знакомую тяжесть металлического корпуса и гладкость затвора, который приятно клацнул под большим пальцем. Аппарат был явно потертым, с небольшими царапинами, но ухоженным и надежным, как настоящий боевой товарищ, сопровождавший его в маленьких фотоприключениях юности. Память услужливо нарисовала перед Михаилом картину. Полутемное помещение подвала ЖЭКа, в котором собирались детишки разного возраста, с шумом и визгом возившиеся с фотопленкой, проявителями и закрепителями. Он вспомнил, как объяснял им устройство фотоаппарата, показывал, как правильно выставлять диафрагму и выдержку, как сушить фотографии на веревках, натянутых вдоль стен. Почему-то именно это воспоминание сейчас показалось ему одновременно милым и нелепым, и он невольно рассмеялся, представив себя, олигарха, привыкшего к роскошным офисам и дорогим автомобилям, снова в роли скромного инструктора фотокружка в затхлом советском подвальчике. Однако, несмотря на весь абсурд ситуации, в сознании Михаила уже начала формироваться вполне ясная и трезвая мысль. Он понял, что оказался не просто в прошлом, в его распоряжении оказалось нечто гораздо более ценное – информация, знания и опыт, накопленные за долгие годы жизни, которая для остальных сейчас представляла собой непредсказуемое и далекое будущее. И от того, насколько грамотно и осторожно Михаил сумеет использовать эти знания, зависело многое, возможно, даже слишком многое. Мысли Михаила постепенно обрели четкость, и его начал волновать вопрос более конкретный и сложный. Как именно и в какой точке своей личной временной шкалы он находится сейчас? Конечно, было ясно, что он оказался в молодости, что вокруг ранние 80-е, но точная дата, год, месяц и день могли оказаться критически важными. Ведь именно эти детали могли подсказать, какие события ожидают впереди, какие решения нужно принять и, главное, каких ошибок следует избежать. Михаил почувствовал, как прежнее веселье постепенно уступает место настороженной сосредоточенности и рассудительности. Нельзя было допустить легкомысленности или опрометчивости. Будущее слишком хрупко, чтобы доверять его случайностям. Михаил должен был действовать предельно осторожно, по крупицам собирая информацию, анализируя каждую деталь и каждый нюанс, чтобы избежать роковых ошибок, последствия которых могли оказаться непредсказуемыми и фатальными. Решение было принято. Двигаться нужно медленно, осторожно и осмотрительно. Постепенно вспоминать детали своей прежней студенческой жизни – фиксируя в памяти все, что могло бы иметь значение. Возможно, ему стоило быть внимательнее к тем мелочам, которые в прошлой жизни казались неважными или смешными, а теперь могли сыграть ключевую роль в его новом существовании. Положив обратно фотоаппарат, Михаил глубоко вдохнул и выдохнул, чувствуя, как тревога и азарт сплетаются в нем во что-то единое, сложное и удивительное. В его руках оказался не просто шанс прожить жизнь заново, а возможность, которая выпадала раз в 1000 лет и от которой зависело абсолютно все. Именно теперь он чувствовал себя готовым к борьбе с собственной памятью и с самим временем, терпеливо и осторожно прокладывая дорогу в будущее, которое уже однажды принадлежало ему и которое он был твердо намерен завоевать снова. Дверь комнаты распахнулась так резко, будто ее с размаху толкнула сердитая комендантша, и Михаил невольно вздрогнул, резко повернув голову на звук. На пороге возник Сергей Петров, сосед Михаила по комнате, долговязый студент, подрабатывающий киномехаником в кинотеатре, с неизменно недовольным выражением лица. Он без приветствия шагнул в комнату, демонстративно вздохнул и, не снимая полотенце с плеч, плюхнулся на кровать напротив, вынудив пружины отчаянно заскрипеть. «Ну что, Мишаня, поздравляю!» Сергей саркастически развел руки в стороны, словно собирался обнять окружающее пространство. «Советская реальность, как всегда, радует. Даже горячая вода теперь как трофей на Олимпиаде». Волосы у него были влажные и торчали в разные стороны, как у мокрого воробья. Лицо выражало такую степень усталости и раздражения, что Михаилу, несмотря на собственные переживания, пришлось сдерживать улыбку. «Что, опять сантехник Боря чего-то перепутал?» Михаил осторожно спросил, стараясь говорить спокойно, чтобы скрыть свое внутреннее напряжение и растерянность. Сергей фыркнул с явным презрением и драматически закатил глаза. «Перепутал! Ты еще скажи, что у нас что-то вообще можно правильно подключить. Он вчера так праздновал юбилей жены, что сегодня на автомате перекрыл горячую воду и пустил ее в соседний двор, чтобы голубям было тепло. А мы тут стоим с тазиками, как последние идиоты, словно у нас дома ведра с горячей водой в очередь не стоят». Сергей снова вздохнул, потер лицо ладонями и печально уставился в потолок, будто там написан точный план избавления от советского быта и всех его несчастий. Михаил, стараясь выглядеть абсолютно естественно, негромко засмеялся и развел руками. «Ну ты, Серега, сегодня прям в ударе. С утра уже успел кино покрутить, а потом сразу в ледяной душ». Сергей поднял на Михаила тяжелый взгляд и пожал плечами. «Смеешься, да? А между прочим, у меня вчера на вечернем сеансе пленка порвалась прямо на середине фильма. Представляешь реакцию зала? Служебный роман показывали. Люди собрались, духи достали, девчонки сидят в платьях новых, а тут раз! И фильм посреди поцелуя Мымры и Новосельцева рвется. Я, между прочим, киномехаником подрабатываю. Вот такой у нас студенческий хлеб с техническим привкусом. Чуть под кресло не спрятался от стыда, пока склеивал ее». Михаил не удержался и уже искренне расхохотался, забыв на миг о своей абсурдной ситуации. «А ты что, справился хоть?» «Куда бы я делся?» Сергей махнул рукой и грустно покачал головой. «Но люди же не прощают таких вещей. Теперь, боюсь, у меня репутация подпорчена. Будут ходить и говорить. Вот идет Сережа, великий советский киномеханик, главный враг поцелуев в отечественном киноискусстве». Михаил снова засмеялся и почувствовал облегчение. Сосед, погруженный в свои бытовые проблемы и возмущения, явно не замечал ничего необычного в поведении товарища. На секунду Михаил позволил себе расслабиться, поняв, что мир вокруг хоть и абсурден, но вполне предсказуем. «Ладно, Серега, не драматизируй, тебя простят. А что вообще нового, кроме сантехнического коллапса и твоих киномеханических подвигов?» Сергей откинулся на подушку, заложив руки за голову, и снова вздохнул, словно готовился к длинному списку претензий ко всей вселенной. «Да что тут нового может быть? Вчера опять комендантша пыталась устроить охоту на кипятильнике, обыскала весь этаж, но студенты народ находчивый. Спрятали все под матрасы и в обувь, теперь ходим как по минному полю. Сегодня она клянется принести металлоискатель из соседнего ЖЭКа, чтобы найти и обезвредить всех нас разом». Михаил улыбнулся, представив грозную комендантшу с металлоискателем, методично обследующую каждую комнату, и почувствовал приятную легкость от абсурдности происходящего. «А еще, Миш, у тебя в фотокружке снова возмущения начались». Сергей вдруг сменил тон на заговорщический и выразительно посмотрел на Михаила. «Что, опять диафрагма с выдержкой кого-то оскорбили?» Михаил спокойно и с иронией спросил, мысленно пытаясь вспомнить хоть что-то про своих подопечных. «Да, почти», — Сергей подтвердил это смешком. «Говорят, у тебя там скучно, как на уроках по политэкономии. Дети ждут, что ты им покажешь, как фотографировать что-то веселое. Ну, птиц там, девчонок в парке, что угодно, кроме унылых заборов и мусорок за общежитием. А ты им опять про построение кадра рассказываешь и пленки тратишь на мусорные баки, будто у нас тут конкурс советского реализма проходит». Михаил опять негромко рассмеялся, мысленно признавая, что Сергей совершенно прав. Вспоминая свои былые педагогические эксперименты, он понимал, насколько нелепо все выглядело со стороны, и теперь это особенно забавляло его. «Значит, предлагаешь мне завтра их повести в парк, чтобы они вместо мусорных баков снимали влюбленные парочки?» «Да хоть в парк, хоть в цирк. Главное, чтобы дети после твоих занятий не выглядели так, будто их отправляли на исправительные работы в колхоз. Им весело должно быть, чтобы хоть там отдохнули от всей этой серости и безнадеги». Сергей махнул рукой в сторону окна, за которым безрадостно простирался монотонный панельный двор. Михаил невольно посмотрел на часы и задумчиво кивнул. За всеми этими комичными и абсурдными разговорами он чувствовал, как постепенно успокаивается, и мысли его становятся яснее. Сосед рядом продолжал сокрушаться, изображая глубочайшую тоску и безысходность советского быта, но Михаил мысленно уже был далеко. Он понимал, что оказался в совершенно абсурдной и невероятной ситуации, но одновременно осознавал и уникальность шанса, которым ему предстояло воспользоваться с максимальной осторожностью. Вокруг был привычный советский мир, с высоты жизненного опыта нелепый и скучный. Но теперь Михаил смотрел на него глазами человека, знающего, куда этот мир движется. И от этой мысли внутри смешивались и азарт, и опасения перед грядущим будущим, которое могло измениться от каждого его слова или поступка. А Сергей тем временем продолжал говорить, не обращая внимания на задумчивость друга, и Михаил, с облегчением осознав, что его растерянность осталась незамеченной, внимательно слушал и улыбался, чувствуя себя немного увереннее в этом абсурдном и таком близком мире, куда судьба вдруг забросила его второй раз. Михаил внимательно слушал Сергея, стараясь запомнить каждое его слово, будто тот невольно диктовал ему пошаговую инструкцию по выживанию в этой абсурдной советской реальности. За привычным ворчанием и комичными жалобами он пытался уловить детали, которые могли дать хоть малейшую подсказку к пониманию текущей ситуации. И хотя общий тон разговора оставался неизменно шутливым, Михаил неожиданно для самого себя серьезно задумался, словно его разум, ставший вдруг в разы острее, нащупал важную ниточку среди привычной повседневной болтовни. Сергей тем временем продолжал разглагольствовать, подкрепляя каждое свое замечание выразительными жестами, будто репетировал роль трагикомического персонажа для театральной постановки студенческой самодеятельности. «Ты только подумай, Миш, мы тут живем, словно в героической драме. Комендантша, злодей, сантехник Боря, ее верный слуга, а мы – жертвы, обреченные на вечную борьбу за человеческие условия. Вот тебе и реализм с элементами абсурда. Одна радость – Высоцкий в магнитофоне да пленка в кинотеатре». Если, конечно, я ее опять не порву». Михаил, внутренне продолжая напряженно размышлять, рассмеялся чуть тише обычного, что Сергей заметил и удивленно нахмурился. «Слушай, Миш, ты сегодня какой-то странный. Вроде каникулы недавно закончились, а ты уже такой серьезный, словно тебя за лето на завод отправляли в наказание. Что случилось-то? Или опять с кем-то поссорился в своем фотокружке из-за неправильного использования штатива?» Михаил быстро вернулся в реальность и поспешил ответить с максимально естественной улыбкой, слегка пожимая плечами. «Да нет, Серег, все нормально. Просто задумался немного. Каникулы прошли, а мы опять в том же месте. И снова все по кругу. Лекции, очередь в душ и борьба за кипятильники. Невольно задумаешься. Что-то менять надо, наверное». Сергей оценивающе посмотрел на Михаила, словно впервые за все время знакомства увидел в нем не просто соседа по комнате и товарища по бедам студенческого общежития, а человека, способного на что-то большее, чем жалобы на серость окружающего мира. Затем, словно отбросив внезапно возникшие подозрения, Сергей вернулся к привычному ироничному тону и снисходительно махнул рукой. «Ну, меняй, если сможешь, герой!» «Только учти, что изменить тут можно разве что направление кипятильника в кружке или сорт чая в буфете. Остальное советская реальность сама за тебя решает». Михаил снова улыбнулся, уже более расслабленно, и ощутив, что разговор начал заходить в безопасное русло, неожиданно для себя почувствовал прилив уверенности. Он внимательно посмотрел на Сергея и осторожно, словно случайно, произнес. «Кстати, Серег, а как у тебя вообще сейчас в кинотеатре дела? Пленки, оборудование, это же все техника, а она у нас, как ты говоришь, вечно ломается и рвется». Сергей вздохнул и развел руками с видом измученного человека, на которого свалили непосильную ношу ответственности. «Да, как всегда. Пленки старые, техника еще старше, а начальство вообще считает, что я должен чинить проектор исключительно при помощи социалистической сознательности. Ты бы видел, как я вчера этот аппарат ремонтировал. Отвертка и моток изоленты были моими единственными помощниками. И то изоленту я стащил у сторожа, пока тот на минутку вышел покурить». Михаил снова улыбнулся, а в голове его уже вовсю формировались мысли, в которых Сергей переставал быть просто смешным и ворчливым соседом, а приобретал новое значение – человека с необходимыми навыками и связями, которые в ближайшем будущем могли стать чрезвычайно полезными. Технические знания, доступ к оборудованию, умение находить нестандартные решения – все это делало Сергея весьма ценным союзником в тех новых планах, которые только-только начинали формироваться у Михаила в голове. «Ладно, Серег, не грусти!» Михаил постарался выглядеть бодрым и непринужденным, чтобы окончательно развеять подозрения друга. «Давай позже сходим в столовую или еще куда-нибудь. Обсудим, как жить дальше с таким чудесным набором проблем». Сергей поднялся с кровати, небрежно поправил полотенце на плечах и, широко улыбаясь, согласился. «Обязательно! Только сначала я пойду досушу волосы, а то комендантша увидит меня мокрым и решит, что это очередной саботаж, направленный на подрыв социалистического быта». Они оба рассмеялись, и Сергей, махнув на прощание рукой, вышел, громко хлопнув дверью. Михаил остался один в комнате, снова погрузившись в тишину и свои мысли. Теперь, когда комната опустела, он вдруг ясно осознал, насколько важной фигурой может стать Сергей в его новой жизни. С одной стороны, мысль эта казалась смешной и почти абсурдной. Сергей Петров, студент-киномеханик с вечно мокрыми волосами и трагикомическим взглядом на жизнь, мог стать важной фигурой в новых планах бывшего олигарха, перенесенного судьбой в прошлое. Но с другой, именно такие люди, скромные, незаметные и практичные, всегда и были фундаментом любых больших начинаний. Михаил откинулся на спинку кровати и тихо рассмеялся, в который раз поражаясь иронии происходящего. Вокруг был знакомый и абсурдный мир, наполненный вечными бытовыми проблемами и мелкими радостями, и именно в этом нелепом мире ему теперь предстояло заново выстроить свою жизнь. Вздохнув и решительно встав с кровати, Михаил начал неспешно приводить в порядок комнату, мысленно подготавливая себя к тому, чтобы шаг за шагом, осторожно и осмотрительно, начать движение вперед по этой новой, непредсказуемой и невероятно комичной реальности, в которой ему довелось очнуться снова молодым и полным сил. Оставшись один, Михаил несколько мгновений неподвижно стоял посреди комнаты, пристально глядя на уже успевший надоесть облезлый потолок. Сейчас даже эти желтоватые разводы на побелке казались ему важной приметой, своеобразной вехой, зацепкой в водовороте невероятных событий, в которые он неожиданно попал. Размышления постепенно уступили место осторожным действиям, и Михаил, словно опытный разведчик на вражеской территории, принялся методично исследовать окружающее пространство, надеясь понять, в каком именно моменте прошлого он оказался. Первым объектом его внимания стал старый шкаф, который скрипнул недовольно, явно не одобряя такого бесцеремонного вторжения в свое внутреннее пространство. Михаил издал смешок, когда вспомнил, что точно так же шкаф протестовал и 40 с лишним лет назад, когда молодой студент Миша Конотопов торопливо запихивал туда наскоро скомканные рубашки и брюки перед внезапными проверками комендантши. Теперь он аккуратно перебирал вещи, словно археолог, боясь повредить хрупкие артефакты прошлого. Выцветшие рубашки в клетку, джинсы с модной тогда бахромой по низу, свитера с высокими воротниками, за которыми было принято прятать шею от ледяного ветра суровых зим. Все это казалось теперь трогательно нелепым и комичным, но в то же время внушало уверенность, что здесь таится важная информация. Дальше Михаил перешел к ящикам письменного стола, которые открывались с таким же протестующим скрипом, словно были солидарны со шкафом в его неприязни к неожиданной ревизии. Содержимое ящиков на первый взгляд было таким же банальным, как и все остальное вокруг. Разноцветные шариковые ручки, сломанный циркуль, пачки дешевой бумаги и целые стопки исписанных тетрадей, конспектов и разрозненных листов с пометками на полях. Но именно среди этих, казалось бы, незначительных мелочей Михаил вдруг почувствовал дрогнувшее сердце. Перед его глазами лежало расписание занятий, заботливо выведенное аккуратным, почти школьным почерком на плотном листе бумаги, украшенном по углам чуть нелепыми рисунками, вероятно, созданными от скуки во время нудных лекций. Взгляд его стремительно пробежал по датам и дням недели, пытаясь понять, на какой конкретный момент времени он сейчас смотрит. Октябрь, 80-й год. Михаил с облегчением вздохнул, чувствуя, как сердце его стучит ровнее, а напряжение начинает понемногу спадать. Он точно знал теперь, где находится. Октябрь 1980 года, начало учебного семестра. Впереди еще множество дней, месяцев и лет, наполненных событиями, память о которых теперь стала самым ценным ресурсом в его распоряжении. Он осторожно переложил расписание на край стола и принялся перебирать тетради и учебники, стараясь зафиксировать в сознании любые детали, которые могли бы иметь хоть какую-то значимость. Конспекты лекций, покрытые хаотичными записями о преподавателях, экзаменах и вечных студенческих переживаниях, теперь казались не скучными и однообразными, а неожиданно полезными, даже стратегически важными документами. Среди вороха бумаг Михаил с особым интересом обнаружил небольшую, немного потрепанную тетрадку в синей клеенчатой обложке, исписанную знакомым почерком, в котором он теперь с легкостью узнал собственный. Это был дневник. Личный, немного наивный, немного комичный, но все же честный и искренний дневник молодого студента Михаила Конотопова. Он осторожно открыл первую страницу и с легкой улыбкой пробежал глазами несколько строк. «Понедельник, 6 октября. Снова проспал первую лекцию, потом пришлось выслушивать лекцию коменданши о дисциплине и ответственности. Сергей опять слушал Высоцкого ночью, но тихо, чтобы не разбудить зверя. В фотокружке дети продолжают жаловаться на скуку. Завтра попробую придумать что-нибудь более веселое». Михаил усмехнулся, листая страницы дневника, и вдруг с удивлением понял, насколько сильно изменилось его восприятие жизни. Если раньше все эти мелочи, пропущенные лекции, занудные нравоучения коменданши, нытье детей из кружка, казались незначительными, почти бессмысленными, то сейчас каждая деталь воспринималась им как ценный и важный элемент, способный подсказать решение, помочь сориентироваться и выжить. Перебирая записи, Михаил обнаруживал имена людей, которые в его предыдущей жизни играли совершенно разные роли. Кто-то стал важной фигурой в политике, кто-то сделал карьеру в бизнесе, кто-то остался заурядным советским служащим, так и не сумев выйти за рамки привычной серости и посредственности. Теперь каждое из этих имен приобретало новое значение и вызывало в его душе целую гамму чувств, от удивления до расчетливого интереса. Он почувствовал, как внутри нарастает уверенность, причем не та бравада молодости, которая обычно скрывает неуверенность и страх перед будущим, а спокойная, осмысленная уверенность зрелого человека, прекрасно знающего цену успеха и провала, побед и поражений. Теперь он не был тем юнцом, который наугад шел по жизни, полагаясь на случай и удачу. Он стал человеком, в руках которого был уникальный инструмент – знание будущего. Михаил закрыл дневник и аккуратно положил его обратно на стол. Он понимал, что теперь главное – действовать осторожно и расчетливо, не допускать спешки и необдуманных шагов, которые могли привести к непредсказуемым последствиям. Каждый его шаг должен быть четко выверен, каждый поступок осмыслен, каждое слово взвешено и продумано. Осознание того, что ему дан второй шанс, наполняло его одновременно азартом и внутренним трепетом, который заставлял сердце учащенно биться. Он не был простым студентом, попавшим в типичную советскую комнату общежития. Он был человеком, перед которым лежало совершенно новое, неизведанное поле возможностей. Он осторожно осмотрел комнату еще раз, убеждаясь, что не пропустил ничего важного, затем сел на кровать и глубоко вдохнул, собираясь с мыслями. В голове постепенно формировался четкий и ясный план действий, который учитывал все особенности нового старого мира, где абсурдность быта переплеталась с комизмом повседневности. Теперь Михаил знал наверняка, он будет двигаться вперед медленно и уверенно, максимально используя свои знания и опыт, превращая каждую мелочь в стратегическое преимущество. Эта комичная и невероятная ситуация стала для него не просто шансом, а настоящим вызовом, принять который он был готов с решимостью зрелого человека, получившего от судьбы удивительный и непредсказуемый подарок. Оставив позади захламленную комнату и привычную атмосферу общежития, Михаил вышел на улицу и остановился на пороге, на секунду зажмурившись от яркого солнечного света. Свежий осенний ветер тут же приятно коснулся лица, заставив его вновь глубоко вдохнуть, после чего Михаил с интересом осмотрелся, ощущая себя одновременно туристом и участником странного театрального спектакля, декорации которого восстановлены с потрясающей точностью. Первое, что бросилось в глаза, были люди. Советские люди в своей естественной среде обитания. Они куда-то спешили, нервно поглядывали на часы, сердито ворчали на медлительных прохожих и, казалось, испытывали постоянное чувство легкого раздражения и тревожности. Михаил с удивлением заметил, что раньше ему это казалось совершенно нормальным и привычным, почти естественным состоянием, а сейчас выглядело гротескно, словно перед ним была разыграна умелая карикатура на собственное прошлое. Он неспешно направился вдоль улицы, внимательно разглядывая витрины магазинов, и быстро понял, что слово «витрина» в данном случае было явным преувеличением. Чего-то существенного за пыльным стеклом обычно не наблюдалось. Пара старомодных манекенов с отрешенными лицами, демонстрирующих безнадежно устаревшую одежду, картонные коробки с каким-то таинственным содержимым и обязательно табличка, гордо сообщающая, что сегодня товар дня отсутствует. Михаил невольно улыбнулся этому абсурду, уже забыв, как сильно подобные вещи в свое время выводили из себя, а теперь воспринимая все это скорее с ностальгическим, чуть снисходительным интересом. Очереди казались отдельным явлением советской жизни, достойным изучения не меньше, чем антропология или философия. Михаил внимательно рассматривал длинные, извивающиеся вереницы людей у гастрономов, аптек и даже киосков с газетами. Здесь стояли все – пожилые женщины с авоськами и усталыми взглядами, мужчины с серьезными лицами, словно ожидали здесь каких-то важных решений своей судьбы, молодые мамы с капризничающими детьми и студенты, изнывающие от скуки и привычной беспомощности перед этой неумолимой реальностью. Михаил невольно замедлил шаг, вслушиваясь в обрывки разговоров и фразы, полные повседневной безнадежности и терпеливого ожидания. «Говорят, масло завезут завтра утром, главное не проспать. А колбасу обещали в четверг, если начальник склада опять что-нибудь не придумает». «Да разве это очередь? Вы в прошлом году за мандаринами на Новый год стояли? Вот то была очередь, настоящий подвиг!» Все это звучало настолько абсурдно и одновременно так правдиво, что Михаил снова ощутил внутри странное, почти щемящее чувство ностальгии, смешанное с желанием рассмеяться. Мир, в котором он вновь очутился, оказался одновременно и дико смешным, и трагично нелепым, и чем дальше он двигался, тем острее это ощущение становилось. Проходя мимо домов, он внимательно рассматривал плакаты с лозунгами, словно специально развешанными по всему городу, чтобы поддерживать в людях нужный градус оптимизма. «Пятилетку за 3 года», «Экономия – норма жизни советского человека», «Труд – основа социалистического быта». Эти призывы висели на стенах домов, гордо смотрели со стендов и витрин, будто напоминая прохожим, что только благодаря их самоотверженному труду жизнь вокруг становится лучше и веселее. Михаил невольно усмехнулся, чувствуя абсурдность всего этого, словно реальность была большой сценой, на которой разыгрывалась трагикомедия с участием миллионов человек, не подозревающих о своей роли. Наконец он подошел к местному универсаму и, решительно вздохнув, шагнул внутрь. И сразу понял, что вступил в другую реальность, гораздо более суровую и тревожную, чем то, что он видел на улице. Здесь царила атмосфера тяжелого ожидания и легкой нервозности, свойственная местам, где всегда чего-то не хватает. Михаил осторожно прошел вдоль пустоватых полок, на которых сиротливо стояли банки с тушенкой и консервы с неопределенным содержимым, аккуратно расставленные так, чтобы скрыть зияющие пустоты торговых площадей. Зато перед молочным отделом выстроилась длинная, контрастно плотная очередь. Люди в ней стояли с каменными лицами и почти не разговаривали. Михаил встал в конец очереди, пытаясь вспомнить, как правильно себя вести в такой ситуации. С легким недоумением он почувствовал, как постепенно погружается в давно забытую атмосферу напряженного ожидания, столь естественную для советского человека начала 80-х. Он внимательно прислушивался к разговору перед собой, пытаясь уловить хоть какую-то полезную информацию о текущей реальности. «Сметана-то сегодня свежая или опять вчерашняя? Да кто ж ее знает, лишь бы вообще досталось. Кассирша Люся опять недовольная, кажется, вчера с мужем поссорилась». Эти обрывки бытовых диалогов звучали для Михаила музыкой давно забытой жизни, наполненной мелкими, но значимыми событиями, которые теперь приобретали новое, гораздо большее значение. Он ощутил первый настоящий культурный шок от того, насколько сильно отличается этот мир от того, к которому он привык за долгие годы достатка и комфорта. На мгновение Михаил растерялся, чувствуя себя здесь чужаком, человеком из другой эпохи, который должен был осторожно, шаг за шагом, заново осваивать правила поведения в этом странном, наполненном противоречиями мире. Ситуация была настолько нелепой и абсурдной, что он чуть не рассмеялся вслух, привлекая на себя недовольные взгляды людей в очереди. Поспешно отвернувшись, он уставился на прилавок, стараясь выглядеть максимально спокойно и привычно. Именно в этот момент Михаил понял, что его новая жизнь не будет простой прогулкой по знакомым местам и воспоминаниям. Каждый шаг здесь потребует осторожности. Каждое слово и действие должно быть продуманным и выверенным, чтобы не вызвать подозрений и не разрушить ту хрупкую возможность, которую дала ему судьба. Окинув взглядом очередь и пустые полки универсама, Михаил тихо улыбнулся, внезапно осознав, что перед ним открывается огромное поле возможностей, где каждая мелочь может стать важным стратегическим элементом. Теперь ему оставалось только набраться терпения и осмотрительно двигаться вперед, используя свое уникальное знание будущего, чтобы не просто выжить, но и преуспеть в этой невероятной, абсурдной, но по-своему такой родной и знакомой советской реальности. Очередь неумолимо двигалась вперед, и Михаил с каждым шагом чувствовал, как учащается его пульс, как сердце начинает отчаянно колотиться в груди. Ему почему-то казалось, что все вокруг прекрасно понимают, что он здесь чужой, что его место вовсе не среди этих людей, привычно и терпеливо стоящих за очередной порцией советского дефицита. Когда, наконец, дошла очередь, Михаил с наигранной уверенностью произнес кассирше: «Мне бы, пожалуйста, молока и батон». Кассирша, уставшая женщина средних лет с волосами, собранными в тугой пучок, посмотрела на него с каким-то снисходительно равнодушным выражением и молча отложила в сторону батон и бутылку молока с пожелтевшей бумажной пробкой. Михаил полез в карманы, чувствуя, как его пальцы начинают судорожно шарить, пытаясь нащупать мятые рубли и мелочь, которые он там вроде бы видел утром. Внутри у него нарастала паника, от которой голова начинала кружиться и руки становились неловкими, как у подростка на первом свидании. За спиной послышалось недовольное шипение и тихий ропот, сопровождаемый раздраженными вздохами и короткими репликами, которые Михаилу показались громкими и болезненными, как удары барабана. «Сколько можно копаться? Совсем молодежь обнаглела, никакого уважения!» «Да дай ты ему денег, что ли, может, нищий какой!» Наконец Михаил извлек на свет помятые купюры и мелочь, поспешно сунул кассирше и с облегчением схватил пакет с покупками, стараясь не смотреть в глаза стоявшим за ним людям. Он быстро вышел на улицу и, оказавшись на свежем воздухе, облегченно вздохнул, чувствуя, как по спине медленно стекает холодный липкий пот. На него накатила странная волна горечи и ностальгии. В памяти невольно всплыли воспоминания, как когда-то давно, будучи совсем юным студентом, он точно так же терялся в подобных ситуациях, чувствуя себя неловко и растерянно. Но теперь это ощущение приобрело другой оттенок, будто это была не просто растерянность, а своеобразный сигнал, предупреждение о том, что ему необходимо гораздо быстрее привыкать к правилам игры, которые здесь установлены давно и крепко. Михаил медленно двинулся в сторону общежития, стараясь держаться уверенно и спокойно, хотя внутри у него все еще бушевала тревога. Он внимательно смотрел на прохожих, ловил фрагменты разговоров и вдруг осознал, что каждое услышанное слово, каждый взгляд и даже жест теперь могут иметь для него большое значение. Привычная когда-то картина жизни теперь воспринималась им совершенно иначе, наполненная новым смыслом, будто он впервые надел очки после долгой жизни в размытом и неопределенном мире. По дороге Михаил невольно улыбался, вспоминая, как когда-то воспринимал все происходящее вокруг совершенно иначе. Тогда советский быт казался ему невыносимо серым и раздражающим, сейчас же он воспринимался почти с нежностью, словно смешной и немного грустный фильм, который в свое время казался скучным, а теперь вызывал приятную и теплую ностальгию. Вернувшись домой и закрыв за собой дверь комнаты, Михаил тяжело опустился на кровать, чувствуя себя измотанным, будто провел целый день не в очереди за молоком, а на тяжелых переговорах с партнерами по бизнесу. Он внимательно оглядел знакомое пространство, заполненное привычными вещами и такими же привычными неудобствами, и с легким раздражением подумал, что заново привыкать к этому быту будет нелегко. Но теперь эта раздражительность была подкреплена сознанием того, что теперь и приспосабливаться придется не просто так, а с очень конкретной и важной целью. Михаил осторожно извлек из пакета батон и бутылку молока и поставил их на стол, на котором до сих пор лежал открытый дневник. Взгляд его снова упал на расписание занятий и записи, сделанные когда-то давно. Он мысленно поблагодарил себя молодого за эту привычку все фиксировать на бумаге. Теперь эти мелочи приобретали совершенно новый смысл и могли стать ключом к пониманию ситуации, в которой он оказался. Теперь Михаил начал ясно осознавать, что ему необходимо срочно и тщательно продумать план действий. Нельзя было допустить, чтобы драгоценное время утекло сквозь пальцы. Нельзя было позволить себе вновь потеряться в привычной советской суете. Перед ним стояла важная и сложная задача – не просто выжить в этом новом старом мире, но и максимально использовать предоставленный шанс, чтобы изменить свою жизнь, а возможно и жизни многих других. Понимание того, что каждое его решение, каждое слово и действие будут иметь последствия, наполнило Михаила особой ответственностью и одновременно азартом. Он снова ощутил себя игроком, которому дали возможность переиграть партию, исправить ошибки и сыграть более тонко и расчетливо. Михаил решительно встал и принялся методично приводить в порядок бумаги и конспекты, чувствуя, как в голове постепенно формируется ясный и четкий план. Он мысленно отмечал ключевые моменты, которые необходимо проверить и прояснить, вспоминал людей, которых обязательно нужно будет привлечь на свою сторону, тщательно перебирал варианты первых шагов, которые позволят ему быстрее адаптироваться к новой реальности и использовать каждую доступную возможность. В этот момент он почувствовал, как растет его уверенность. Теперь он знал точно, что сумеет приспособиться, сможет использовать каждую мелочь, каждое обстоятельство в своих целях. Советский быт, когда-то казавшийся ему совершенно непереносимым, теперь воспринимался как сложная, но интересная шахматная партия, где ему предстоит снова научиться тонко чувствовать момент и просчитывать ходы на несколько шагов вперед. Михаил снова улыбнулся, уже более уверенно, и решил, что завтра начнет действовать. Но действовать он будет осторожно, не спеша, методично и расчетливо, потому что на этот раз проиграть ему было нельзя.